бесконечно летом. Закрой глаза и просто представь себя, вокруг только ты и я, и бесконечно летом. Бесконечное лето. Просто представь себя, вокруг только ты и я, и бесконечное лето. Открой глаза, я рядом, ты не одна, нас греет любовь, звезда и бесконечное.